кто не злобив, тот совершен и богоподобен. Он исполнен радования и есть покоище Духа Божия. Как огонь сжигает большие леса, когда понебрежешь о нем, так злоба, если допустишь ее в сердце, погубит душу твою и тело твое осквернит, и много принесет тебе неправых помышлений, возбудит брани, раздоры, молвы, зависть, ненависть и подобные злые страсти, отягчающие самое тело и причиняющие ему болезни. Поспешите стяжать незлобие и простосердечие святых, чтобы Господь наш Иисус Христос принял вас к себе, и каждый из вас мог с радостью сказать: «Меня же за незлобие приял и утвердил мея си пред тобою вовек». Бог говорит через пророка: «На кого воззрю, токмана кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». Господь же наш так говорит в Евангелии: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Итак, стяжите себе смирение и не ходите с гордостью сердца, свойственной дьяволам. Кто ходит с гордостью сердца, тот причастник дьяволов. Человек высокосердный всем ненавистен, потому что дела его хвастливы, отчего и впадает он во многие грехи. Все грехи мерзки пред Богом, но всех мерзостнее гордость сердца. Кто увещевает или подает совет гордому, тот походит на льющего воду в дырявый сосуд или на того, кто простирает речь к пролетающей птице. Гордые сердцем люди презренны пред Богом, сердца же смиренные и сокрушенные Бог не уничижит. Сама любовь Божия, нисшедший к нам от вышних, сделалась смиренной до последних степеней. Возлюбим же смирение, чтобы можно было взывать: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Не ходите вслед похоти очес своих и не расслабляйтесь сердцем своим. Ибо злая похоть развращает сердце и омрачает ум. Дальше отходите от ней. Да не прогневается на вас живущий в вас Дух Божий. Станем подвязаться за чистоту даже до смерти и всячески блюсти себя от скверных похотей для того. Будем остерегаться взирать на красоту жен. Не будем рабами нечистых страстей и срамных похотей, которые ненавидит Бог. Имя Бога преднапишите пред очами сердец ваших, чтобы внутри вас непрестанно взывалось: «Вы есть те церкви Бога живо и место покоище Духу Святому». Кто увлечен нечистыми похотями, тот пред Богом подобен скотам, лишенным всякого смысла, по слову псалмопевца святого Давида пророка. Итак, ненавистью возненавидим око оное непотребное и взыщем чистоты, поелику она есть слава ангелов Божих. Но если по внушению дьявола пойдем, восстанем через покаяние и приступим к тому, кто пришел взыскать овцу, блуждающую во грехе. Кто не может хранить уст своих и языка, пусть позаботится, по крайней мере, немног быть и в совесех своих. Блюдись, человек, возьми власть над языком своим и не умножай слов, чтобы не умножить грехов. Положи перст на уста свои и узду на язык твой, потому что многоречивый человек не оставляет в себе места Духу Святому. Если кто новичок еще, беседуя с тобою, спросит тебя о чем-либо спасительном для души его, ответь ему. Если же о том, от чего нет ему пользы, будь как глухой, который не слышит, и как немой, который не говорит. Понудим себя крепкую приставить стражу к устам своим, чтобы о ком-либо не сказать чего-либо худого, потому что худая речь хуже всяких ядов. Все раны залечиваются. Рана от языка не имеет врачевания. Язык неосторожного охуждателя, движимый дьяволом, ядовитее языка змеиного, потому что он возбуждает свары и горькие враждования среди братьев, сеет мятежи и злодейства между мирными и рассеивает многолюдные общества. Итак, бегайте охуждение других и прилежите молчанию. Любящий молчание пребывает близ Бога и ангелов Его, и в вышних мест Его. Господь говорит, что Он тогда сохранит пути твои, когда ты сам будешь хранить уста свои.